Глава 21. В Англии. Спрятать икону в Англии оказалось не так уж сложно. Гораздо легче, чем он думал. Когда шлюпки с военных кораблей, заполненные людьми со Шпицбергена, причалили к берегу, там не оказалось никакой таможни, никакого досмотра багажа. Народ кучками стоял на пристани, ребятня носилась среди чемоданов, кофров, сумок, коробок и ящиков. 50 килограммов на человека – вот и все богатство, все пожитки. В Лонгере, когда люди садились на корабль, надзор был строже. Да что такого интересного может у них быть, вероятно, решили английские власти. Людей временно разместили в маленьких отелях и гостевых домах по всему городу. Город был портовый и по-портовому суетный. Растерянные и неприкаянные люди в большом городе. Здесь война ощущалась явственнее. Газеты заполняли новости с фронта. В народе только и было разговоров, что об исполнении долга, о выдержке, которая потребуется в ближайшие годы, и о ненависти к немцам. На Шпицбергене все было не так. Все просто ждали, когда война закончится, и все вернется на свои места. На следующий день все эвакуированные со Шпицбергена должны были явиться в штаб норвежской бригады. Людей свозили туда на автобусах, которые объезжали разные адреса и забирали народ. На это ушло много часов, но ему удалось улизнуть. Сначала он подумывал о банковской ячейке, но вместо этого почти по наитию пошел на почту и арендовал большой ящик. «Жду писем из Норвегии», — объяснил он по-английски и довольно внятно. Его сумка поместилась в ящике. Он решил, что это хороший знак. Он прикидывал, не сбежать ли сразу по прибытии. Уйти из отеля было бы очень легко. Его бы не хватились или хватились бы слишком поздно. Но после поездки по бурному морю он был сильно измят и измотан. К тому же он не хотел рисковать. На борту эсминца его допрашивали. «По-другому и не скажешь». Несмотря на то, что они каждый раз прикидывались, будто ведут приятную беседу. Они спрашивали, кто он на самом деле, откуда он, что он делал в Северной Норвегии, прежде чем отправиться на Шпицберген. Правда ли, что он шпионил для русских? Нет, конечно, нет. Его отправили на север руководителем сопротивления. Больше он сообщить не может. Но раз возникла версия про русских, он не мешал людям думать так, как им хочется». «А в какой именно группе Милларга он состоял?» – допытывались они. Примечание. Военная организация, созданная в мае 1940 года, которая проводила акты саботажа, диверсии и сбор разведывательных данных по заданиям из Лондона. Конец примечания. «А не встречал ли он Артура Робертсона, когда был в Северной Норвегии?» Он нутром почуял, что это был каверзный вопрос, поэтому сделал каменное лицо, посмотрел на военного коменданта Тамбера в упор и сказал, что им следует придумать что-нибудь поумнее, чем расспрашивать его об именах. «Он им не доверяет? Он что, дурак? Разве они не на английском корабле?» Тамбер явно сердился, но он был непреклонен, имен он обсуждать не будет, так и сказал, спокойно и решительно. В конце концов, они от него отстали. Шлюпка доставила его на транспортный корабль, где ему отвели каюту в самом низу, ниже ватерлинии. Он потел и мучился от беспричинной тревоги, от трюмной вони. Ему казалось, что он похоронен заживо. В последние сутки его не оставляла морская болезнь. Он валялся на нижней койке и блевал в тазик. Никто ему не помогал, не спрашивал о самочувствии. Было совсем не похоже на плавание на Мунине. Никого из лонгерских друзей он не видел. Их, разумеется, тоже эвакуировали, но из-за опоздания его, похоже, разместили в совсем другой части огромного лайнера. Его соседи по каюте были из Нью-Олисуна, работяги компании «Кингс Бэй». Парни, совсем не похожие на лонгерских горняков. Юмор у них был странный, немного угрожающий. Суровый, отчаянный народ. Слова не вытянешь. Волновала их лишь одна тема — их маленький шахтерский городок. И уж о нем-то они готовы были говорить часами. «Лонгер перед ним, тьфу», — говорили они. «Нью-Олисун — совсем другое дело». Когда они заговаривали о том, что теперь будет с шахтами и с городом, обсуждали грядущий урон и гадали, вернутся ли когда-нибудь домой, глаза у них начинали предательски блестеть. В конце концов он устал слушать о великолепии деревянных домов и достоинствах небольшого горного поезда с вагонами. Держался сам по себе. Через несколько дней они уже плыли вдоль побережья Шотландии. Он стоял у поручни и рассматривал берега, холмы и широкие долины, поросшие мхом и вереском. Такие зеленые, прекрасные, что казались рукотворным садом. Вместе с толпой эвакуированных его на несколько дней поселили в небольшом пансионе. Жилой хозяин говорил на таком диалекте, что его едва можно было понять. Но его быстро перевели к норвежской бригаде и определили в полк. После этого он стал жить в казарме с другими молодыми ребятами. Ему предстояло научиться обращению с зенитным пулеметом. В рядовом составе были парни со всей Норвегии, но в шахт не оказалось никого. То немногое свободное время, которое у него было, он тратил на то, чтобы бродить по улицам. Но Гринок был большим городом. Прошло несколько недель, прежде чем он нашел своих товарищей со Шпицбергена. Встретил их в пабе, недалеко от расположения бригады, куда он случайно зашел. «Проси, чтобы тебя перевели к нам», — загорелся Бергер Олафсон. «Мы в стрелковой роте, снайперами будем. Пригодится, когда война закончится. Смотри, мы даже план придумали». «Да, займемся медвежьей охотой на досуге», — перебил брата Тур. «Для туристов. Как в Африке. Ну, знаешь, охота на львов и все такое. Ты не поверишь, какие деньжища богатенькие туристы готовы отвалить за шкуру белого медведя. В Англии вон полно лордов да графов». «Ты сейчас в Шотландии». Харальд Ольдервул только что переступил порог. «А вот обязательно надо тебе все испортить, да? Так и в Шотландии найдутся знатные господа, которые во дворцах живут, я тебе доложу. Ты ведь и сам говорил, что задумка неплохая». «Верно, но сейчас война. Как оно там обернется, мы не знаем. Вернемся мы на Шпицберген или нет». Его Харальд встретил странно холодно и неприветливо, не стал расспрашивать, где он живет и как у него дела, сам же он старался делать вид, что все в порядке. Ища, чтобы такое сказать, он сочинил историю, которая ему самому показалась вполне правдоподобной. «Слыхал, что экспедицию могут снарядить скорее, чем мы думаем, поговаривает о том, что на архипелаг будет отправлена военная эскадра». «Ах, вот так ты слыхал?» — отозвался Харальд. «И кто тебе это сказал? Русские? Или, может, Милорг?» Он растерялся, не понимая, почему этот высокий, слегка сутулый человек вдруг начал язвить. Прежде за ним такого не водилось. «Бабу нашему Харальду надо и поживее, а то он скоро плесенью зарастет», — отшутился он. Приятели наградили его смехом. Харальду ничего не оставалось, как улыбнуться вместе со всеми, но он по-прежнему удержался отстраненно. Между ними явно что-то произошло. Дни шли, складываясь в недели. Товарищей он почти не видел, но все время напряженно думал о том, что могло их настроить против него. Однако, как ни старался, не вспомнил ничего такого, что он мог бы сказать или сделать неправильно. Жизнь тем временем потекла по новому руслу. Оказалось, что он способный пулеметчик. Постепенно он ближе сошелся со своими однополчанами. Время, проведенное на шахтах Шпицбергена, словно ушло далеко в прошлое. По вечерам он ходил в паб, играл в бильярд или в дартс, хвастался, ругался, распевал песни как с местными, так и с новыми приятелями из бригады. У него появилась девушка. Кажется, для них обоих это стало неожиданностью. По-английски она говорила с заметным шотландским акцентом, но, к счастью, была не слишком разговорчива. Обычно они встречались в пабе неподалеку от казарм, выпивали по кружке другой, он пиво, она крепчайшего яблочного сидра. Потом пешком добирались до городской окраины и поднимались по крутой лестнице, усланной толстым пятнистым ковром. Она снимала комнату на третьем этаже. Хозяева отличались строгостью, никаких мужчин в комнате. Он думал, что она старше, что ей под 30. Назвав как-то свой возраст, она сильно его удивила, а они оказались почти ровесниками. Обоим было по 20 с небольшим. У нее были карие глаза и темные волосы, небольшой рост и пышная фигура. Она не пыталась с ним кокетничать, выделываться, когда раздевалась, стоя возле своей скрипучей кровати. И он был за это ей признателен. Самой дорогой ее вещью были чулки, и их ему трогать не разрешалось. Больше никаких распаляющих страсть вещей у нее в гардеробе не было. Простой белый корсет, к которому цеплялись чулки, доходящие до самой талии, розовые трусы и бюстгальтер, по-видимому, единственный. Он ни разу не видел, чтобы она его меняла или стирала. Ее руки слабо пахли луком. Она работала поварихой в пансионе. Один-единственный раз она показала, что думает о будущем. Спросила его, где его искать, если будет ребенок. Если война закончится, он вернется домой в Норвегию. Должно быть, он посмотрел на нее с таким ужасом, что она больше никогда об этом не заикалась. Зима закончилась, и пришла весна, когда в полку под строжайшим секретом объявили, что на Шпицберген с целью захвата будут отправлены вооруженные части, он почувствовал облегчение. Ложь, сочиненная, чтобы произвести впечатление на товарищей, обернулась правдой. Его это позабавило. В очереди горняков, выстроившихся, чтобы записаться добровольцами, он стоял одним из первых. Но встречаться с девушкой он продолжал вплоть до самого отъезда и не собирался устраивать драмы из всей этой истории. В одну из ночей, сидя рядом с ней на кровати и уже натягивая носки, чтобы уходить, он шепотом сказал: «Я солдат, ты же знаешь, я буду сражаться за то, чтобы моя страна вновь стала свободной». Он купил ей в подарок фарфоровую брошку, расписанную мелкими лиловыми вересковыми цветочками, и отдал вместе со всеми оставшимися английскими деньгами. Она не плакала, только улыбнулась с такой благодарностью, что у него неприятно кольнуло в груди. То ли от страха, то ли от злости. Он же ей ничего не обещал. К операции «Фридхам» норвежская бригада готовилась основательно. Планы вырабатывались на самых разных уровнях, причем независимо друг от друга. Общего в них было то, что во главу угла ставилось возобновление угледобычи. Директору акционерного общества «Шпицбергенская угледобывающая компания Стуреножки» Эйнеру Свердрупу присвоили звание старшего лейтенанта и назначили его руководителем всей операции. Он прошел серьезную подготовку в норвежском лагере возле Гринака, а заместителем назначили другого члена правления компании. Таким образом, была обозначена гражданская направленность операции. В добровольцы записались больше 200 шахтеров, но отобрали едва ли четверть. Правда, в Исландии планировали взять на борт солдат лыжной роты, а в последний момент было принято решение укомплектовать состав 24 ездовыми собаками и погонщиком. Между солдатами норвежской бригады и их руководством возникли серьезные разногласия. О безопасности и выполняемости плана спорили так яростно, что дискуссии то и дело заканчивались дракой. Вину за все возлагали на директора Свердрупа с его одержимостью в вопросе спасения шпицбергенских шахт. Некоторые заходили настолько далеко, что утверждали, чем эвакуироваться, директор предпочел бы продолжать добычу под началом у немцев. Союзники же не делали ничего, чтобы уменьшить накал страстей. Точные планы экспедиции были известны лишь небольшой группе людей. Разумеется, от многих не укрылось, что на два маленьких гражданских судна грузит большое количество тяжелых ящиков. «Шахтенный инструмент», — отвечал Свердруп, — «необходимые ремонтные работы». «Да ну», — Харальд Ольдервул сплюнул на землю табачную жвачку. «И что же это за работы?» Отплывали без лишнего шума. Друзья и родственники вели себя сдержанно. Так требовала легенда операции. Два маленьких гражданских судна отправляются на Шпицберген, чтобы проверить оборудование в шахтах. Говорилось, что экспедиция будет короткой, да и кому они нужны. Разве могут эти два кораблика, которые чуть не лопаются от груза, представлять какую-то угрозу для немецкой военной машины? Поздним вечером, накануне отплытия, он заглянул на почту. Он не заходил сюда с тех пор, как арендовал ящик, но никаких проблем с доступом не возникло. Он решил, что икону и другие награбленные вещи надежнее будет забрать с собой. Может, он и сделал глупость, но возвращаться в Гринок он не собирался. К тому же его дернуло отправить матери яркую открытку из Шотландии. Ему пришло в голову, что он думает и поступает как обычный человек.